Глава 23. Сбор оппозиции. А дальше началось настоящее веселье. Я понял, что скоро меня найдут в реале, и поэтому послал сообщение Ольге. Ведьма появилась быстро. Она все поняла без лишних слов, завела машину, и мы помчались по центру города. «За нами хвост», — сказала она, доставая курительную трубку. «Твои новые друзья?» «Скорее старые, это серые», — ответил я. «Здесь? В такой дали от больших денег? Удивительно». «Я насолил им в прошлый раз». «А ты вообще хоть кого-нибудь засахарил?» «Только что это слово придумала. Лучше скажи, как мы от них оторвемся. Вряд ли этот рыжий сарай может пуститься в динамичную погоню». «Значит, будем искать другие пути отхода. Я хорошо знаю город. Ты только держись». УАЗик начал лавировать в потоке машин, и его неплохо так болтало. Все-таки высокий клиренс в данной ситуации был большим минусом. Однако Белка знала, что делает. Она уверенно держалась за руль. Она поехала на юг города самыми ужасными и разбитыми дорогами. Преследователи на низкопольных Ауди стали отставать, но у нас был еще один существенный минус – это цвет. Яркий оранжевый кузов выделял нас на фоне серых и черных машин, а наши размеры так вообще выбивались из летящего потока автомобилей. Спрятаться в городе нам было нереально, и Ольга это прекрасно понимала. Уже совсем скоро начались кольцевые развязки, и наши преследователи решили оборзеть. Они стали активно догонять нас, и я даже услышал один выстрел. «Пугают», — сказала Белка, — «воздух палят. Сейчас мы их быстро стряхнем, тут уже поля пошли». Ведьма резко рванула руль в сторону, и я впечатался в дверь. Машина соскочила с трассы и пошла прямо через высокую траву и кустарники. Наши преследователи дали по тормозам. Одна Ауди даже попыталась увязаться за нами, но влетела в канаву и застряла. «Недолго музыка играла», — довольно заметила Ольга. Мы, почти не сбавляя скорости, катились через какое-то огромное, почти до самого горизонта, поле. «Теперь понимаешь, зачем нам здесь такие машины? На других просто невозможно ездить». «Согласен, но в Москве на таком сарае ты только в пробке стоять будешь», — ответил я. «Спасибо, что вытащила нас. Это была засада». «Кто-то слил вашу встречу?» «Да, Ицхак говорит, что он ни при чем, и я ему почему-то верю». «Магам нельзя верить, особенно старым и толстым», — серьезно сказала Ольга. «Почему?» — не понял я. «Полнота — это признак эгоизма и накопления светимости. Все в себя пихают, вот его и раздувает. Худой маг, наоборот, раздает себя всего другим. Один готовит себя к другим мирам, другой переродится здесь же». «Интересная теория», — хмыкнул я. «Поэтому маги часто то толстые, то худые, постоянно меняются». «А может, это все-таки диабет или еще какое заболевание?» — засомневался я. «Просто раздутое да нельзя эго», — рассмеялась Ольга. «Потом оно лопается, и маг покидает свою бренную оболочку насмех всем пыжикам, окружающим его». «Мой учитель не был толстым, а все равно ушел в другие миры», — сказал я. «У него совсем иная история. Он иссох, пока в ящике сидел». «Это могло быть правдой, потому что живым я своего учителя видел только на фотографиях, что один раз показывала Ехи. И там он, правда, был обладателем вполне обычного, пусть и небольшого, пуза». «Выходит, что я пока не в состоянии накопления», — заметил я. «А стоило бы», — подколола меня Ольга. «Я уже был перед тем, как встретился с ведьмами». «О да, мы любого мужика высушим на раз-два. Не успеешь оглянуться, а у тебя ни света, ни денег, ни квартиры». «В моем случае было немного наоборот, но все равно соглашусь», — кивнул я. «Какой у нас дальше план, ведьмак?» «Оставим твою плотву, да и отправимся в самый крутой кабак, чтобы играть в гвинт», — пошутил я. «На самом же деле нам нужно встретиться со Златой. Пусть не так быстро, но я должен придумать план, который поможет нам одолеть совет». «А мы поможем его тебе реализовать?» «Если будет желание». Ольга вывела машину на проселочную дорогу и без всяких навигаторов двинулась на запад. Златоуст был именно там. По пути мы должны были заскочить за Филином, а также поменять джип. УАЗ примелькался, а значит, нас снова ждет древняя Нива. Ехать нам было далеко и долго, так что мы с Ольгой решили провести время с пользой, а именно, начали травить друг другу сновидческие байки. У каждого сновидца есть несколько историй, в которых с ним произошло либо нечто совершенно невероятное, приведшее к некоему катарсису, либо столь нелепое и смешное, что об этом даже стыдно говорить. Причем мы старались касаться именно первых опытов, так как они лучше всего подходили под общую тему разговора. Но самое забавное заключалось в том, что наши опыты в чем-то совпадали. У всех были нелепые провалы в полигоны снов, застревания в стенах или глупое общение с архиспрайтами, которых мы принимали за иномирцев или других сновидцев. Но нашлись и действительно важные вещи. «Мне было лет 18, когда я встретила первую ведьму сновидений», — призналась Ольга, куря трубку. «Я навсегда запомнила ее образ». «Дай угадаю», — сказал я и достал пачку сигарет. «Высокая, фигуристая, роскошные черные волосы, полуголая, в легком черном платье, босая». «И с фиолетовыми глазами, которые иногда меняются на темные без белков», — заключила Белка. «Да, это типичный образ посланницы Геката. Она приходит во сны к тем сновидцам, кого считает интересным». Анника была на нее похожа. «Многие ведьмы потом берут ее образ за основу. Это даже не подражание, а скорее дань уважения ремеслу». «Хотя современные ведьмы уже стараются быть индивидуальными. У нас в Ковине разве что парочка таких черных осталась. Остальные разноцветные. Хочешь зеленые, хочешь белые, голубые». «Понилэнд?» «Скорее серпентарий, ибо постоянно кусаются», — усмехнулся я. «Выходит, что тебя обучила посланница?» «Нет, она просто дала мне ответ на вопрос, который долго меня мучил». «Какой?» «Одна ли я в своих снах?» «Я думаю, что каждый сновидец задается таким вопросом», — сказал я. «Он входит в тройку самых популярных». «А другие два?» «Стоп, я угадаю». Белка развеселилась. «Можно ли попасть в чужой сон?» «Точно». «Третий, можно ли попасть в другие миры?» «Нет». Я покачал головой. «Тогда вытащить предмет из сна. Я угадала?» «Теперь точно бинго», — ответил я. «Есть множество других вопросов, но на самом деле самый популярный — как попасть в ОС. И это несмотря на сотни книг, курсов и уроков. Всегда начинается новая волна, а вопросы все те же». «Как разбогатеть через ОС?» «Это примерно то же самое, что и вынести предмет». «Брось», — улыбнулась Ольга. «Многие думают, что смогут выигрывать на ставках, если во сне им скажут результат. И самое забавное, что у некоторых это в действительности получалось». «И продолжает получаться. Если бы не все эти совпадения, то интерес к ОСам сильно бы упал. Прямо какая-то реклама, не находишь?» «Люди любят магию», — согласилась Ольга. «Особенно если при этом не надо сильно напрягаться. Спи себе да учись, а потом в реальности применяй. Удобно же?» «И те, кто это умеет, старательно хранят свои секреты». Мы позвонили Злате и обсудили дела. Хозяйка и Ольга договорились о встрече. Она должна была пройти на нейтральной территории, и дамы выбрали очень странное место. Я думал, что мы соберемся в каком-нибудь коттедже или даже заброшенном доме, но нет. В круге спящих царили шаманские корни, так что локация была выбрана соответствующая. Но перед этим мы все равно заехали к Филину, где я смог нормально отдохнуть, а вот вечером вся наша маленькая компашка из трех человек, ученицу брать не стали, выдвинулась в глухие уральские леса. Причем Филин поехал на мотоцикле с коляской. Забавно он, конечно. А брать его Ниву мы все-таки не стали. «А как нас найдет Злата?» — спросил я у Ольги. «Она знает эту точку сбора. Я дополнительно связалась с ней на уровне сна, пока ты отдыхал». «А можно было просто по телефону позвонить?» «Но не нужно. Все телефоны сейчас прослушиваются на раз-два. А вот во снах все гораздо сложнее. Пока это самый защищенный канал передачи секретной информации», — не согласился со мной Филин. «Но спецура уже и туда своих агентов вставляет. Плюс у тебя может быть имплант», — заметила Ольга. «С последним ты вообще можешь видеть те ОСы, что тебе положено». «Серьезно?» — удивился я. «У меня был пистолет-артефакт, вставляющий импланты, но я не знал, что он может так влиять». «Имплант импланту рознь», — кивнула Ольга. «И не все из них плохие. Все зависит только от их типа. Есть такие, что будут сами вытаскивать тебя в ОС или наделять особой волшебной силой. Имплант не всегда жучок или подавитель осознанности. Нет, все зависит только от желания его создателя». «Знаешь, я ведь и не задумывался об этом», — хмыкнул я. «Даже вот в голову не приходило, что можно поискать такую штуку. Это же получается как самая настоящая таблетка для ОС». «Только волшебная, и найтись она может лишь в самом мире снов. Недаром говорят, что все есть в нас самих. Просто на то, чтобы это все найти и достать, уходят годы». «Как интересно». Я задумался. Один из самых популярных вопросов у новичков – как осознаваться чаще? Да, и чаще всего они получают размытые ответы, типа «качай намерение» или «увеличь уровень холина». Но на самом деле все гораздо проще. Мы должны научиться доставать из самих себя это состояние, запоминать его и использовать как трамплин для следующего выхода. Особенно это важно в самых первых и удачных выходах из тела. Конец каждого должен быть начало следующего. «Не совсем понял», — признался я. «Представь, что ОС — это волшебный мир. Не твоя песочница или непонятное нечто. Это настоящая магия, и она тебе доступна. Поэтому первыми целями в планировании должны стоять не полеты или потрохушки с красивыми персиками, а поиск врат ОС». «Порталы?» «Да нет же», — ласково сказала Ольга. «Я никогда не была хорошей учительницей. Думаю, что ты это уже понял. У меня самый худший процент выпускников. Мне проще показывать, чем рассказывать». «Плюс твой собственный малопонятный сленг». «Не без этого. Персики — это персонажи сна». «Спрайты». «Ага. Но смысл в том, что ты должен найти в своем ОСе предмет или спрайта, которые помогут осознаться тебе снова. Сохранить его в своем сознании и затем использовать снова. Нечто, что сможет открывать врата для снов постоянно. Сначала это может показаться сложным в реализации, но если задаться целью и поймать определенную волну, то быстро станешь настоящим магом сновидений». В этом была определенная логика. Теперь я вспомнил, что и сам в свое время пришел к таким же мыслям, но не стал на них зацикливаться. У меня чуть ли не в самом начале практики случилась забавная история, когда я решил докопаться до любых умных спрайтов и начал требовать от них подарки, да не обычные, а полезные. Мне не нужна была лишняя светимость или всякий мусор. Мне нужно было нечто, что помогло бы осознаться в следующий раз. И спрайты не торопились давать мне это. Но с попытки третьей или пятой я повстречал лысого монаха, и он протянул мне свисток. В него нужно было свистнуть, и тогда я бы точно понял, что нахожусь во сне. Конечно, это оказался не настоящий артефакт. Когда я проснулся, то понял, что это знак. Я пошел в магазин антиквариата и купил себе серебряный свисток. Почему не просто спортивный? Просто потому, что хотел, чтобы этот предмет имел определенную ценность, как и тот, что я получил во сне. А дальше все было просто. Я начал делать проверки в реальности с помощью этого свистка и стал проносить его в сон. Громкий свист все чаще попадал в мои сюжеты, и я сразу осознавался, потому что знал, что он извещает меня о том, что я нахожусь во сне. Конечно, проработал он у меня что-то около года, а затем я потерял на очередной помойке и сам свисток, да и вообще на ОСы подзабил. А теперь вот вспомнил про эту технику и сам подход. Удивительно, как мозг выхватывает из памяти целые куски, происходившие чуть ли не в прошлой жизни. Я погрузился в собственные воспоминания, а Ольга не стала меня тревожить. За окном мелькали сосны, озера, быстро темнело. Ночь на Урале — это особое время. Здесь, в этих странных лесах, полно тайн, и открываются они только на закате солнца. Место было выбрано очень необычно, и я лично в таких никогда не бывал, а лишь на фотографиях видел. На Урале немало странных каменных гряд. Словно стены, они вырастают прямо из-под земли, правильной формы, с четкими углами. Подобные геологические строения есть неподалеку от Екатеринбурга и озера Тургаяк, чертово городище и китайская стена, и семь братьев Таганая, как ни странно. Я про них только слышал, да и то мельком, но Белка рассказала более подробно, и наша встреча должна была произойти именно в подобном месте. Дороги сюда как таковой нет. Машина шла как танк, мяла все под себя, но даже этого оказалось недостаточно для того, чтобы за нами проехал Филин. Поэтому он помигал нам светом и покинул свой транспорт. Запыхавшийся, он залез на заднее сиденье. «Руки аж онемели с дорогой и рулем бороться», — сказал он. Белка ничего не сказала, только кивнула. УАЗ пер уже через густой лес, но и он не являлся эталоном проходимости. Чтобы ехать дальше, нужен был уже настоящий гусеничный пепелац. Так что мы снова покинули машину, набрызгались всем, чем только можно, от комаров и клещей, и Ольга повела нас в быстро темнеющий лес. Тропа здесь имелась, но настолько заросшая и узкая, что больше напоминала звериную. Мы пробирались сквозь невысокие сосенки и кусты. В воздухе сильно пахло смолой и сырой землей. Мошкары летало просто ужас. Неподалеку была целая сеть озер, и я отчетливо слышал, как вдалеке орали лягушки. Хотя, казалось бы, холодно же ведь уже. Скоро показался черный, возвышающийся массив камней. Мы подошли к самому его подножию, и Белка прикоснулась к природной стене. Без слов, она пошла дальше, а мы следом за ней. Ничего вроде бы не изменилось, но я чувствовал, что вокруг нас начались странные пертурбации восприятия. Обострились запахи и зрение. Яркий аромат сосен стал прямо невыносимым до тошноты, а глаза начали видеть сквозь наступающую темноту. А вот со слухом творилось нечто непонятное. Кваканье пропало, и появился легкий гул. Смена вибраций? Птицы тоже стихли, хотя до этого я слышал их тревожные трели. И тут впереди появилась серая марева. Опять происходит смещение реальности? Наверняка. Ведь хозяйка и все остальные вряд ли придут просто так. Плохо представляю, чтобы Злата и Шура пришли пешком. Марево приближалось. Оно, словно туман, начало обволакивать нас всех, но никто не остановился. Зрение стало еще более четким, и я смог разглядеть фигуры, идущие нам навстречу. Конечно, это оказались Виктор, Шура и Злата. Только вот выглядели они несколько иначе. Шура был в своем естественном виде. Мохнатый, заросший, без какой-либо одежды вовсе. Злата же выглядела теперь не как юная особа, а вполне зрелая и строгая женщина в темно-зеленом платье до самого пола. На ее голове покоилась серебряная тиара, украшенная изумрудами. Виктор же был одет в обычный спортивный костюм, но из его шеи торчали тонкие щупальца, как бы напоминая, что его мудрый симбионт Тугодум все еще с ним. Мы поздоровались и пошли уже все вместе прямиком в каменную стену, но проходить насквозь не стали. Это были уже владения хозяйки. Она взмахнула рукой, и камни стали расходиться в стороны, открывая тайный проход в недра земли. Темный коридор ничем не освещался, но мы все прекрасно видели, будто днем. Мы прошли по нему и спустились по каменным ступеням в небольшую комнатку. Здесь все было сделано из малахита. Стены, потолок, стол и несколько стульев. «Приятная встреча», — сказала Ольга, садясь за стол. «Пусть необычная». «И редкая», — добавил Филин. «Просто нам нечего делить, а в остальное время мы не нуждаемся в услугах друг друга», — ответила хозяйка. «У круга свой путь». «Но сегодня наши пути пересеклись», — заметила Ольга. «Верно. И главная причина этого – ведьмак из московского Ковина, который почему-то решил навестить вас, вместо того, чтобы продолжать играть на потеху тамошним ведьмам». «Он сильно навредил совету в Питере», – напомнил Филин. «И это его большая заслуга», – согласилась Злата. «Также он спас нужного нам человека». «Или уже не совсем человека», — хмыкнул Виктор. «Но я хочу высказать свою благодарность за этот смелый поступок и принести извинения от имени моего симбионта. Просто Бонда не все схватывает на лету. Ему нужно время». «Твоего спрута зовут Бонда?» — усмехнулся я. «Ставлю сотку на то, что это имя сокращенное, или ты сам решил звать его именно так?» «Можешь переводить на карточку», — ответил Виктор. «Просто моему симбионту нравятся фильмы про шпионов». «О, боги Лимба», — прошептал я. «Так что он сам выбрал себе это имя». «Давайте опустим шутки и обмен комплиментами», — предложила хозяйка. «У нас не так много времени. В полночь каменная тропа закроется, и вы останетесь погребены под этой скалой». «Спасибо», — буркнул я. «Очень своевременное предупреждение. Давайте начнем собрание». «Конечно, у меня уже имелся план, но я был уверен, что он понравится не всем. Я буду главной наживкой», — сразу сказал я. «Мне нужно выманить советников и заманить их в западню, где все желающие могут навешать им по самые помидоры». «А чекисты-сушитель узнают все потом?» — уточнил Шура. «Да, как и Агнесса, ведьма нашего Ковина. Я считаю, что место битвы должно быть особенным, таким, откуда нельзя выбраться просто так». «Можно через трамплины загнать их в чей-то сон», — предложил Филин. «Например, в мой, и там захлопнуть ловушку». «Нет», — твердо сказал я. «Я вообще не хочу, чтобы круг подставлялся под удар даже в таком виде. Если что-то пойдет не так, то они быстро выяснят, в чьем сне находятся. Я не хочу так рисковать». «Может быть, в твоем сне?» — не сдавался Филин. «Были уже такие истории. Закончились плохо. Мой замок в очень плохом состоянии. Он кое-как выдержал натиск серой ложи, а советники разметут его, словно он песочный. Нет. Я хочу предложить нечто совсем иное». Я взял короткую паузу. «Ну, это вряд ли». Злата покачала головой, будто читая мои мысли. «Она не согласится». «Это еще почему?» «Не понял я. Мы отдадим ей свет всех побежденных нами советников. Этого с головой хватит». «Она тоже не хочет рисковать, Сергей». «Вы о чем вообще?» «Не понял Филин». «О куколке самой Ма», — пояснил Шура. «Ого, вот это замах!» — гоготнула Ольга. «Сергей на мелочи не разменивается». «Я встретил там советников впервые», — сказал я. «Там же получил от них люлей. Время возвращать должок. Место тоже, но есть нюансы. Я буду не один, и просто так они оттуда не выберутся». «Как и вы», — заметила Злата. «Ма не будет сидеть в роли вахтерши, пропуская одних и закрывая других. К тому же убедить ее будет очень сложно. Ей не понравилась прошлая разборка в ее куколке. Однако я попробую ее уговорить, но при одном условии. Вы никак не навредите ей самой. Совет может начать мстить ей, если узнает о том, что она предоставила свой сон для разборок», — подтвердила Белка. «Мы этого не допустим», — сказал я. «В идеале ни один советник не покинет место бойни. Мы будем биться до последнего вздоха. Или мы их, или они нас». «А если вы проиграете?» — спросила Злата. «Что тогда?» «Мы либо погибнем, либо заключим договор. Мани пострадает в любом случае. Я просто сдамся этим ребятам и сам стану советником». «Вот решение настоящего мага», — улыбнулся Филин. «Чему-то я же должен был научиться в Москве», — парировал я. «План неплох, но он действительно только для финальной битвы», — сказала Белка. «А если они начнут атаковать малыми группами?» «С одним-двумя я справлюсь», — уверенно ответил я. «Недобитков соберем в кучу и затащим в куколку. Если каждый из нас возьмет на себя хотя бы по одному советнику, победа у нас в кармане». «Звучит слишком просто, а по моему опыту что-то пойдет точно не так», — заметил Виктор. «Мы должны быть готовы к форс-мажорам». «Нельзя быть готовым ко всему», — возразил я. «Мы вообще действуем в условиях полной неопределенности. У нас нет разведки, нет никаких идей о планах Совета. Они вообще могут пропасть с радаров на год или два, а потом нанести удар. И поэтому я предлагаю атаковать их первыми». «Что?» Шура аж рот раскрыл. «Ты в своем уме?» «Более чем. Конечно, я могу быть и в уме Рагни, и наоборот. Но сейчас перед вами говорю я. Нам не надо ждать. Нужно кончать с ними. Пока они хозяева положения, я в постоянной опасности. А хуже смерти лишь ее ожидания. Я не хочу держать это дерьмо в своем поле внимания и вам не советую». «И ты знаешь, где их искать?» — спросила Белка. «Я знаю», — холодно ответила хозяйка. «Мы же с ними все-таки союзники. Не стоит забывать об этом. Однако эта задача может быть смертельно опасной». «Не проблема», — быстро ответил я. «Какое удивительное рвение. Прямо восхитительный пример для всей нашей оппозиции», — удивилась Белка. «А что церемониться-то?» Я сложил руки на груди. «Просто скажите, где я смогу найти советников, куда следует нанести удар?» «Медицинский центр «Астра» в Челябинске», — коротко ответила Злата. «Это самое крупное хранилище шкурок. Если ты хочешь разозлить совет, такой удар они простить не смогут». «Стоп. Я взял паузу. Ты просишь меня убить невинных людей?» «Они уже мертвы, Сергей», — холодно сказала хозяйка. «Человек без сознания, разума, духа таковым больше не является. Это даже не зомби. Их сознание вычищено и уничтожено. Они никогда не проснутся и не станут людьми. Это просто пустые оболочки. Из человеческого в них только внешность». «Да, я понимаю», — пробормотал я. «Но все равно это как-то идет вразрез с моими принципами, знаешь ли». «Других мест поблизости я не знаю. Конечно, ты можешь попробовать и навестить их руководство лично, но для этого тебе потребуется виза Новой Зеландии». «Его возьмут еще в аэропорту», — возразил Филин. «Почти все мы невыездны и стоим на особом учете». «Хорошо», — быстро произнес я. «Давайте координаты, я разберусь с этим делом». «Центр хорошо охраняется», — сказал Шура. «Боюсь, что без нашей помощи тебе его не взять. К тому же он находится на окраине города, и это совсем другое дело. Устроить такую же резню, как в Белочке, не выйдет». «Как, кстати, твои раны?» — вспомнил я. «Уже почти все затянулось. Я же не лысая обезьяна, а мифическое существо. Мне непозволительно лежать полгода в госпитале». Шура довольно осклабился. «В общем, тебе придется продолжать сотрудничать с нами. К тому же я должен проконтролировать, что совету нанесен серьезный ущерб». Я хотел возразить, но хозяйка посмотрела на меня таким колючим взглядом, что я лишь тяжело вздохнул. Сейчас не та ситуация, чтобы торговаться с теми, кто тебе помогает. «На том и порешили», — строго сказала хозяйка и встала из-за стола. «Время встречи подходит к концу. Идите по этому коридору и ни в коем случае не оглядывайтесь, иначе навечно останетесь в здешних каменных стенах». Пришлось подчиниться. Мы словно в детской страшной сказке оказались. Белка пошла впереди, а я за ней. Филин сопел мне в спину, четко намекая, что мы должны поторопиться. Мне стало интересно, а где же Виктор и Шура, сама хозяйка? Но я помнил наказ. Никаких оглядываний. Не хотелось мне окаменеть или стать соляным столбом. Так вот ты начинаешь верить в сказки. Не велено оборачиваться. Иди вперед. И ты идешь. Взрослый уже, умный стал. Позади вспыхнуло зеленое пламя. Я видел его отсветы на стены каменного туннеля, и белка рванула вперед. Для своего возраста бегала она отменно. Я погнался за ней, а Филин не отставал. Впереди уже маячило белое пятно. Выход. Появился дикий гул. Вибрации усиливались, и стены вокруг нас начали сдвигаться. «Да вы издеваетесь!» — крикнул я и обернулся волком. Здесь это было возможно, так как мы все еще пребывали в мире за гранью реальности и снов. Рагни тут же врубил фазовое ускорение, и я почувствовал, как в меня вцепились когти и лапы. Конечно, это были Белка и Филин. Они тоже стали зверьми и крепко держались за мою гриву. Стены чуть не прищемили мой хвост, но я уже сделал длинный прыжок и на полном ходу влетел в белое пятно. Получилось. Мы справились. Мы оказались в нашей реальности, и наше оборотничество мгновенно закончилось. Мы все повалились друг на друга, и Филин чуть не сломал мне руку своей тяжелой тушей. Я же оказался поверх Ольги и уткнулся носом в ее пышную грудь. Мы все выдохнули. «Давайте обойдемся без оргий», — предложила Белка. «Я уже стара для таких перформансов». «Как будто кому-то хотелось». Филин ухая скатился с меня, и я услышал, как мое плечо хрустнуло. «Да ладно, тут мягко», — пошутил я, но все равно поднялся. «Злата нас чуть не убила». «Это вполне в ее духе. Она постоянно испытывает людей», — пояснил Филин. «Радоваться надо, что мы еще ничего ей не должны». «Жди, она выставит тебе счет за починенную Ниву», — рассмеялась Ольга. «Будешь в ее подземках каменный цветок пилить до конца дней своих. Ты же вроде скульптор». «Я с глиной работаю», — хмыкнул Филин. «Резать камень мне еще в училище не понравилось». Я протянул руку Белке, и она с удовольствием приняла мою помощь. Мы поднялись и медленно побрели к машине. В лесу уже светало. Опять это магия тайных мест. Полчаса там, целая ночь здесь. Зато секретно, закрыто, и никто не ворвется. Любопытно. А человек при жизни может создавать такие вот хабы? Как они вообще строятся? На чем основываются? Мне было интересно, и я понял, что в следующий раз обязательно спрошу у Златы при встрече. А в том, что мы обязательно увидимся и еще не раз, я даже не сомневался. Когда мы подошли к машине, то я сразу почувствовал, что что-то не так, и другие маги тоже насторожились. «Здесь кто-то был», — сказал Филин. «Нам нужно быть осторожнее. Проверьте машину». Мы обошли ее кругом, но все оказалось в порядке. Никто не пытался вскрыть ее. Филин залез под сам УАЗик, чтобы проверить днище, однако ничего не нашел. Мы лишь пожали плечами в немом непонимании и сели в машину. Та завелась без каких-либо проблем, и мы двинулись обратно, к мотоциклу Филина. Его новенький Урал стоял, как ни в чем не бывало, но странное чувство нас не покидало. «Что-то знакомое», — сказал мне Рагни. «Но я не могу вспомнить, что именно. Очень тонкий запах. Он нам знаком, но я его плохо помню. Это было давно». «Странно», — согласился я. «Давайте будем осторожнее. Мне кажется, что за нами кто-то следит. У кого есть оружие?» «Мне достаточно слова», — сказала Ольга. «Мне тоже», — кивнул Филин. «Какие вы интересные. У меня есть пистолет и один магазин к нему. Магия — это, конечно, круто, но плох тот ведьмак, у которого нет старого доброго ТТ». Филин сел на свой мотоцикл, без проблем завел его, и мы покатили по лесной тропе. Однако, как я и думал, на широкой дороге нас уже ждали. Это был здоровенный коричневый минивэн с оранжевыми полосами. Я сразу понял, что это не серый и не отдел М. Слишком уж он смешон для их стиля и стар. Первые любят серые фольксвагены, вторые — черные мерина. А это шевролеты, я знал только одних ребят, кто мог передвигаться на подобном агрегате. Но, черт меня побери, что они здесь делают? Неужели... Нас осветил десяток подствольных фонариков и лазерных прицелов. «Тормози», — сказал я Белке. «Мы приехали. Они не будут стрелять. Это друзья». «Вот как?» Ведьма тщательно пыталась скрыть свое удивление. «Целая толпа вооруженных людей в лесу — твои друзья?» «А почему бы и нет?» — ответил я вопросом на вопрос и щелкнул дверной ручкой. «Конечно, я очень сильно рисковал, но мое предчувствие редко меня подводило». Я вышел из машины и показательно поднял руки. Из утреннего тумана тут же появилась темная фигура в сером камуфляжном костюме. Здоровенный мужик в противогазе с прибором ночного видения. В его руках грозно покачивался полуавтоматический двухствольный дробовик. «В машину, Сергей Викторович!» — учтиво сказал он, опустил оружие и даже слегка поклонился.